Глава 24. С комитетским Ерболу пришлось провести в пещере все последующее время. Коллегу обуял творческий зуд, и он опрашивал задержанных таджиков по кругу, не по одному разу, составляя какие-то таблицы, которые заносил ответы и потом что-то сравнивал, требуя затем к себе то нового, то предыдущего собеседника. Таджиками, кстати, эти люди являлись только в чем-то воспаленном мозгу. К таджикам их относит единственное дело производства Китайской Народной Республики, что с трудом, но было выяснено Ерболом через какое-то время. По факту же их язык к фарси и дари с таджикским, соответственно, близок так же, как сегодняшний казахский астаны к песням Махтумкули. Кое-что понять можно, если знать, если много чего знать еще. Кстати, походу вспомнилось и название — Сарыкольцы. Сарыкел. Желтое озеро. Казахский. Звучит не как фарси. Что-то о них в свое время рассказывали на истории языка на втором курсе, но в те годы Ерболу было не до науки. Студенчество — пора свободная. Клубы, девушки. Когда он, припомнив теорию и уточнив кое-что у задержанных, выложил свои воспоминания и догадки комитетскому, тот кивнул и через собственный терминал снесся со своими. Затребовал поддержку по предмету. Комитетские коллеги, однако, его прокатили, ответив через пару часов, что разбираться с языком придется самостоятельно. Тема не просто редкая, а уникальная. Их всего в мире 30 000 человек, и все не тут. В общем, в своей стране ни одного специалиста ни по сарыкольскому языку, ни по хоть сколько-нибудь на него похожим нет. «А на него и нет похожих языков, я вам говорил», — буркнул Ербол после сеанса связи коллеги. «Было же на втором курсе». «Так а почему тогда их китайцы таджиками называют?» — горячился комитетский, тыча под нос Ерболу какую-то абракадабру в своем планшете. «Говорите по-китайски. Читаете? Пишете?» — уточнил Ербол, из-под лобья глядя на собеседника. «Более-менее», — снисходительно ответил тот. «Тогда момент». Пожал плечами Ербол и высунулся из пещеры. «Позовите Чуня!» Через минуту в пещере появился боец головного дозора, говоривший на одном из диалектов Северного Китая, откуда были родом его предки. «Чунь, почему в КНР сарыкольцев называют таджиками?» Без предисловий врубил Ербол. «А то у нас разночтение, переходящее в разногласия». «Вам заняться нечем!» «От безделья!» — раздраженно удивился Чунь, не пылая пиететом к офицерским звездам комитетского. «Потому что уезд называется Тошкурган Таджикский. Округ Кашгар!» — продолжил диктовать Чунь комитетскому, поскольку тот принялся, не закрыв рта, быстро вбивать услышанное в какую-то программу связи в своем планшете. «Синьцзянь, уйгурский автономный район. Дайте сюда!» — Чунь буквально вырвал из рук туриста планшет. «Переключите на китайский язык!» Ошалевший комитетский молча выполнил сказанное. «У вас тут что, на том конце на связи кто-то шарящий?» Чуть смягчился Чунь. Вот, в строке сообщения Чунь отбил какую-то абракадабру из иероглифов. «Вот пусть ваши сами вам скажут, что это такое», — хмуро продолжил Чунь, которого явно оторвали от какой-то своей работы. «А пока примите к сведению. Сарыкольцы — это наше название, не их». «Сами себя они могут звать и как-то иначе, я не спец по персам. Там в уезде вполне может быть до десятка народностей, которые просто объединяют одним названием по самому большему. Поскольку китайцам никак не до того, чтобы каждый 5000-ный народ выделять в отдельное производство. Видимо, язык на таджикский либо похож, либо одной группы. Вот их до кучи к таджикам и записали. А сами они, небось, просто спорить не стали. Либо не поняли, что надо спорить. Все на этом». Чунь, дождавшись кивка от призадумавшегося комитетского, молча вышел из пещеры. «Не таджики они», — терпеливо повторил объяснение Ербол. «Язык весьма отдаленно похож. Это вообще, кажется, шугнано-рушанская группа». От тонкости языков персидской основы комитетский оказался далек. С письменностью странных задержанных тоже вышел затык, поскольку писать по-человечески они тоже не могли. Слава богу, один из них худо-бедно разбирал классическую письменность фарси, потому контакт с грехом пополам наладили. В итоге, к моменту прибытия коллег-туриста, сам турист имел несколько исписанных листов и искрился каким-то энтузиазмом. явно предвкушая какие-то вкусные перспективы либо варианты по работе. Завидев внизу на склоне в 2 часах ходьбы семенящих цепочкой своих, комитетчик, тем не менее, отозвал Ербола в сторону. «Благодарю за сотрудничество». И, к удивлению самого Ербола, протянул руку. До этого, надо сказать, ни с кем за руку турист не здоровался, не прощался и благодарности не выказывал. «Как насчет подписки, а не разглашения?» Задержав руку Ербола в своей, комитетский принялся сверлить того взглядом. «Вы сейчас в курсе таких деталей, что о них вообще никому болтать не стоит». «Да бог с вами», — флегматично поморщился в ответ Ербол. «Во-первых, только через моего командира, через Кэпа, то есть. Вы мне не начальник, и лично вам я ничего не должен. Скажите спасибо за помощь. Во-вторых, эти ваши тайны устаревают со скоростью звука. Да и вы сейчас отправитесь вниз со своими, так? А мы будем охранять и коней, и контингент до нормальной погоды. Это еще пару дней. Плюс нам обратно вниз, пешком. Это еще больше суток». Увидев непонимание во взгляде, Ербол расщедрился на объяснение. «Обратно будем идти не спеша. Ваши встретят нас в последней трети. Примут у нас контингент, потом все шмотки. Это день. Мы себе одного коня оставим. Это нормально и по правилам», — дополнительно просветил комитетского Ербол. «Коня внизу приколем, отпразднуем. Еще же у них 30 бочонков спирта, Кэп сказал. Вы нам один оставляете. Это еще день или два». Непонятно зачем, в караване действительно ехало 30 12-литровых канистр со спиртом. И одну штуку комитетский действительно согласился пожертвовать Кэпу и бойцам, поскольку кроме спирта в ней ничего не было. Проверено коллегиально. «Да я верю, но вы что, будете на морозе на улице жрать коня и пить спирт?» — искренне изумился турист, глядя на Ербола широко открытыми глазами. «Ну что такого?» — удивился в ответ Ербол. «У нас ваших зарплат нет. Коняга 1000 баксов стоит, если мясной и оптом. А такие, как тут, по 1,5-2. Кони действительно были упитанные. Вам они все равно не нужны. Ну вот куда вы их, если что, денете?» «Да на кой они действительно нужны?» — наморщил лоб турист. «Ну, в зоопарк отдадим, наверное, какой-нибудь. Хотя нет». Комитетский с трудом что-то припомнил и, наконец, родил. «Известим ветеринарную службу Минсельхоза. Они с ручником пришлют кого-то из своих и примут этот табун. Пх. Все, мы дальше по своим делам, а лошади — главная боль Минсельхоза. Понятия не имею, что они с ними потом сделают. Может, и сожрут, как вы говорите». «Ну, видите», — пожал плечами Ербол, — «значит, нам одного конягу вполне отдать можете, раз вам без надобности». «А спиртягу зачем на улице жрать?» — продолжил недоумевать комитетский. «Ну, дойдите на базу, и уже потом все остальное. Нет, дом же рядом, рестораны». «Какие рестораны, дядя?» — посмотрел на туриста, как на убогого Ербол. «Вы знаете, какая у нас зарплата?» «Не интересовался». «Ну и зря. В общем, на свежем воздухе, мясо свежее», — мечтательно прижмурился сержант. «Торопиться никуда не надо. Горы, свежий воздух». «Дурачки, что ли?» — пробормотал себе под нос комитетский, теряя интерес к теме. «Жены, дети не теребят. Для всех мы же на задаче», — продолжал предаваться мечтаниям Ербол, не глядя на комитетского. «В отряде все с пониманием. Пару дней точно искать и напрягать не будут. Задача-то выполнена. Земля своя, бояться некого, бдить не надо». «Холодно на улице». Турист утратил, наконец, терпение от чужих фантазий, далеких, как ему казалось, от реальности. «Вы что, на морозе вот так запросто?» «Да какой мороз!» — пренебрежительно отмахнулся Ербол. «Спешить же никуда не надо, воздух свежий, дрова с собой. Спать же есть на чем», — пожал он плечами еще раз. Этот разговор, однако, буквально через месяц-два имел свое продолжение, когда в двери квартиры Ербола в воскресенье с утра пораньше раздался звонок. Открыв дверь и чертыхаясь, собирался раз за все время подольше поспать, Ербол с удивлением обнаружил на пороге туриста. «О, какими судьбами?» Сержант посторонился, соблюдая принятые приличия и давая гостю войти. «Что стряслось? Вы по делу?» Гость оказался вооружен литровой бутылкой Хеннесси и, чуть напряженно оглядевшись на тесной кухне, жена и дети спят, квартира маленькая, сразу взял быка за рога. Обычно так эти беседы не ведутся, но есть реальная возможность перейти к нам. По вашему же профилю ничего из нового, тем более у вас язык фарси. На кое это мне? Ербол ничуть не заинтересовался предложением, в отличие от коньяка, который он разлил в стаканы за неимением в кухне другой посуды, и с наслаждением принюхался. «Вот зарплата!» — Комитетский набил в своем телефоне цифру, в полтора раза превышающую доходы Ербола от Министерства обороны. «Задачи будете решать наши, числиться у нас, но и по текущему месту тоже, в отряде будут думать, что вы только у них». «Как бы внедрение наоборот», — нахмурился Ербол. «Ничего компрометирующего», — четко ответил Комитетский. «В качестве глаза за товарищами вы нам не нужны. Да мы и не особый отдел такой х**ной заниматься. Просто в рамках задач отряда есть смежные задачи и нашей организации. Это действительно можно считать внедрением, и проходит это аналогично, за одним исключением. Наши задачи никак не связаны с задачами Министерства обороны, а ваша группа вскоре будет решать кое-что, имеющее отношение и к нам. И нам нужно иметь собственный взгляд на вещи и возможность решить собственные задачи собственноручно, не делегируя их другому органу». «Звучит не очень», — откровенно ответил Ербол, выпив коньяк до дна. «С душком предложение». «Ничего из того, о чем вы подумали», — завелся Комитетский, опустошив свой стакан вслед за сержантом. «Давайте на примере нашей совместной операции». «Давайте», — милостиво разрешил Ербол, разливая по второй. И думая, что на громкое слово «операция» задержанные клоуны с той стороны и съеденный коняга никак не тянут. «Вот какая задача была у вас», — Комитетский отсалютовал в воздухе стаканом. «Встретить, задержать, не пустить, передать», — коротко и дисциплинированно ответил сержант. «Вот. А наша задача — определить, кто из них, вероятнее всего... Ладно, понял же?» Комитетский пытливо уперся взглядом в Ербола. «Ну как это повредило бы вашим? Вообще же не пересекаемся интересами». «Вначале втягивание», — терпеливо ответил Ербол. «Потом вербовка. Затем эксплуатация». «В отряде останетесь не навсегда», — чуть приоткрыл завесу Комитетский. «Сейчас будет серия задач на стыке наших и ваших интересов. Где-то на полгода-год. С нашей стороны звание младшего лейтенанта. С учетом вашего неоконченного института, оклад выше, служебная квартира». «Не дают же», — моментально вцепился в узкое место Ербол. «Квартиры же не дают уже». «Не в нашем подразделении», — снисходительно ответил турист. «Где-то, может, и не дают, но это не о нас».